Мы все пациенты доктора Живаго. Создатели телесериала «Доктор Живаго» поставили в титрах по мотивам романа, что никак не спасает и не спасет их от пуристов. Переписать канонический текст прославленной книги — на это нужна недюжинная отвага. Однако риск был оправдан. Роман Пастернака в большей степени, чем «Мертвые души» и «Москва-петушки», заслуживает названия поэмы, и экранизировать его напрямую, пожалуй, безнадежно. Сценарист Юрий Арабов и режиссер Александр Прошкин прояснили и заострили сюжетные ходы, психологические конфликты, общественные концепции романа. В их строгой драматургии, за поворотами которой следить увлекательно, как в крепком детективе, прекрасно сыграли практически все. Олег Янковский, Комаровский, Чулпан Хаматова, Лара, Владимир Ильин, Громека, Татьяна Андреева, Тоня – все фамилии не поместятся. В хороших руках восстановил пошатнувшееся после статского советника «Золотого теленка» доверие к себе Олег Меньшиков за главной роли. И главное, классическое произведение подтвердило свою принадлежность к классике, главной характеристикой которой можно считать череду испытаний, прежде всего временем и переносом в иные виды искусства. Мы получили сделанный из книги полувековой давности удивительно современный фильм. Никаких иллюзий в показе тяжелой, вязкой, бесплодной, нескончаемой борьбы всех со всеми. Никаких сомнений в ненужности таких грешных праведников, каким был Юрий Живаго, каким в ретроспективе стал Борис Пастернак. Всю жизнь он, подобно своему герою, врачу, поклявшемуся лечить всех без разбора, пытался быть ни за кого. Пытался прятаться в одиночестве рабочего кабинета или дачного огорода. Отягощенный интеллигентским, во многом надуманным комплексом вины перед народом, хотел быть признанным всеми или незамечаемым всеми, что с точки зрения истинного художника приблизительно одно и то же. Однако над схваткой встать не позволило время, и Пастернак тяжелейшим образом переживал самоубийство Маяковского, гибель Мандельштама, страшную кончину Цветаевой. За судьбу Цветаевой, с которой у него был эпистолярный, платонический, но настоящий любовный роман, чувствовал прямую вину. Виной ощущал само свое существование. Жив, на свободе, относительно благополучен. Доктор Живаго, его литературная, вернее сказать, общественно-политическая судьба, стал персональной пастернаковской Голгофой, путь на которую он сознательно проложил сам, пройдя все коллизии, искушения над бездной, моления чаши, предательство друзей, преданность жен-мироносец и так вплоть до Нобелевской казни и посмертного триумфального воскресения. В книге стихи Юрия Живаго даны отдельным приложением в конце романа. В фильме Арабов и Прошкин разбросали стихотворные строчки по сюжету, и тождественность Пастернака и Живаго предстает со всей откровенностью. И это подчеркивание кажется правильным и естественным для всех участников российской истории XX века, читателей Бориса Пастернака и пациентов Юрия Живаго. 2006 год. Тарас Бульба в 21 веке. Владимир Бортко приступил к съемкам телесериала по гоголевской повести «Тарас Бульба». Задача исключительной сложности. Бортко знает, как обходиться с русской классикой, доказав это блестяще в «Собачьем сердце», подтвердив в «Добротном идиоте», несколько, правда, пошатнув свою репутацию в «Мастере и Маргарите». В последнем случае дело не исключено в принципиальной непереводимости в картинку серьезной фантастики. Одно дело — описать летящую на попеле Маргариту словами, другое — показать. Неизбежно получится гибрид «Ночного дозора» с мультфильмом. Условно-реалистические сцены в бортковском «Мастере» куда лучше. Но «Тарас Бульба» — книга особая. Это, пожалуй, единственный в русской словесности образец высококлассного изображения положительного героя. Не отвлеченного и до смешного недостижимого, как тот же князь Мышкин, а живого примера для подражания. Таким его писал Гоголь. В продолжении «Мертвых душ» он собирался изобразить идеального русского богатыря и даже дал такое обещание в первом томе. Но не получилось. Тарас стал некой репетицией предтечей этого несостоявшегося героя. Тарас Бульба — эпос, и герои его наделены качествами эпических персонажей, то есть к ним неприменимы мерки ни художественного реализма, ни обыденной жизни. Если они творят зверство, то, во-первых, потому что былинные богатыри всегда расчищают путь добру и справедливости, не очень-то оглядываясь на препятствия, а просто сметая их. А во-вторых, они к тому же, и тут Гоголь от эпического жанра отступил, вооружены передовой идеологией, а именно русской верой. У Гоголя сам Иисус Христос сажает рядом с собой погибшего в бою Кукубенко, того самого, который только что иссек в капусту другого христианина, правда, католика. В рай попадают и бандит Балабан, и вор Мосий Шила. Все они искупили свои прегрешения борьбой за правое дело, которое называется не христианство, не православие даже, а патриотизм. Нет, братцы, так любить, как русская душа, не так любить никто не может. Это предвидение почти слово в слово блоковских скифов. Да, так любить, как любит наша кровь, никто из вас давно не любит. Куда уж такой социальный заказ поставить поляку Еже Гофману, а такого Тараса сыграть французу Жерару Депардье? Они вроде собирались и, может, даже смогли бы один поставить, другой сыграть, но кино, а не социальный заказ. А только такое может прозвучать громко в нынешней России, ищущей национальную идею, и по приказу сверху, и по велению души снизу. Это очень убедительно показал «Остров», ответивший на оба таких призыва. И трудно найти более подходящий материал для освежения темы патриотизма, чем гоголевская повесть. С евреями вот только сложности. Антисемитизм Гоголя в «Тарасе Бульбе» достигает биологических вершин. Янкель, носитель западного рационализма, которому противопоставлена широкая русская душа, выводится за пределы рода человеческого и даже дальше. Он, похоже, еще относится к позвоночным, но уже вряд ли к млекопитающим. Сделавший в своих чулках и башмаках несколько похожим на цыпленка, отправился со своей жидовкою в что-то похожее на шкаф. Оттого-то Бульба с казаками топят евреев с хохотом. Показать такое в 21 веке трудновато. Проще не показать. Сценарист Володарский уже сказал, надо думать как раз об этом. «Я не стал микшировать жесткие сцены». И политически уместно добавил, а польскую тему даже заострил. Если Бортко снимает кино, а он это умеет, надо ставить все. Если социальный заказ, тогда и кино ни при чем. 2007 год. Бывалый трус-балбес. Тройка на страже. В апреле случилось сразу несколько юбилеев блистательной гайдаевской тройки — Бывалого Евгения Моргунова, Труса Георгия Вицина, Балбеса Юрия Никулина. 23 апреля было 90 лет со дня рождения Вицина, 27-го исполнилось бы 80 Моргунова, и, главное, 40 лет назад, в апреле 1967 года, вышел их звездный фильм «Кавказская пленница». Гайдай был человек нечетный, так называют людей самостоятельных, неудобных, своевольных. Буквально тоже. Его лучшие фильмы сняты «Пес Барбос» и «Необычайный кросс» в 61-м, «Деловые люди» в 63-м, «Операция И» в 65-м, «Кавказская пленница» в 67-м, «Бриллиантовая рука» в 69-м, «12 стульев» в 71-м, «Иван Васильевич меняет профессию» в 73-м. Но Гайдай был человек нечетный по сути. С трудом вписываясь, скорее проталкиваясь в тесный окружающий обиход жизни и искусства, он зато чисто, красиво и уверенно вписался в свое будущее, нынешнее, настоящее. Сколько интеллектуальных и якобы интеллектуальных кинокомедий с намеком и пресловутой фигой в кармане, которыми принято было восхищаться, ушли неизвестно куда. Комедия Гайдая жива, безусловно. Достоевский писал о том, что именно смех — вернейшая проба души. Правильно, если свобода начинается со смеха. Гайдаевские фильмы появились на экране, когда в стране впервые приоткрылось многое из того, что потом открылось настежь через четверть века. Рефлекторная свобода той оттепели запечатлелась во многом. Молодежной прозе, театре на Таганке, интимной лирике и отчетливо в комедиях Гайдая, где возникло то, чего прежде не видали – пластика свободного человека. Ею обладали Шурик, экранные герои о Генри, бестолковые охламоны всех эпох, пес Барбос. И главное – «Бывалый трус-балбес». Замечательно точно и тонко им были даны говорящие имена, обозначающие те качества, без которых нет и быть не может достойного человека. Похоже, это, наряду с вызывающей свободной эксцентрикой и выдающимися актерскими дарованиями всех троих, обеспечило тройке столь долгую жизнь. Имена и качества многослойные, по глубине свои сказочные, фольклорные. Ничего социального. Ни перовская тройка с ободранной бочкой и не поэтическая гоголевская птица, а та былинная Васнецовская, стоящая на страже границ русского сознания. Она и стоит, чуть изменившись в лице. Нормальный ход времени, трансформация образов под стать преображающейся жизни. По шутовским законам комедии это были имена перевертуши, что никого, разумеется, не сбивало с толку. Понятно, что вечно садящийся в лужу бывалый — олицетворение честной незащищенности, неизбежный удел личности в социуме, что балбес — воплощенный здравый смысл, что трус — мужество и стойкость, не подвластные ни обществу, ни государству. С этих троих можно было делать жизнь нагляднее и убедительнее, чем с предписанных образцов. Их слова и фразы расходились квантами житейской мудрости не хуже цитат из Ильфа и Петрова. Если вдуматься, реплика из «Кавказской пленницы» «Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше» стала ключевой для народа огромной страны. Именно эта внятная философия увела от туманного лозунга повседневной заботе, вывела из жизни в идеологии к жизни просто. 2007 год. Над Тисой. Старшее поколение поймет волнение человека, вышедшего на берег Тисы. Сливаясь чуть севернее Рахова, Белая Тиса и Черная Тиса образуют реку, некогда самую знаменитую в СССР. Прежде чем впасть в Дунай, Тиса шла по советско-румынской, потом по советско-венгерской границе. Там несли службу пограничники, с конца войны вплоть до 60-х, главные герои литературы и кино, пока их не потеснили физики лирики. Детство в обложке малого формата с косой надписью «Библиотечка военных приключений». Джек Лондон казался интересней, но этих было много и повсюду. Помойная память удержала название. «Кукла госпожи Барк», «Когда играют дельфины», «Бумеранг не возвращается». Кто такая госпожа Барк, не припоминаю, но отчетливо помню шпионскую собаку, которой в глаз вставили фотоаппарат, чтобы снимать режимные объекты. Лидером продаж, как сказали бы сейчас, была в этой серии повесть Александра Авдеенко «Над Тисой». В ту пору река писалась через два «С», потом сузилась. Там тоже была собака, Дон, родственник Джульбарса, и старшина Смолерчук, кузен Карацупы. Книжка вышла в 54-м, а в 58-м по ней Дмитрий Васильев снял одноименную картину. Она стала лидером проката — 46 миллионов зрителей за год. Напоминаю сюжет, чтобы потом перейти к главной коллизии фильма, которая сейчас, при пересмотре через страшно сказать сколько лет, поразила. Как принято повсеместно изъясняться, я в шоке. Американский шпион Кларк переходит границу через Тису и потом по лесу, верхом на предателя Грабе, надо думать, бандеровцы, на дворе 51-й год. Граб идет при этом еще и на кабаньих копытах боком, но пограничники все же подозревают неладное, увидев этот, как они называют, ухищренный след. Оказавшись в СССР, Кларк устраняет граба, напоив отравленным коньяком. Примечательно и поучительно, делая это под распятием. Кто бывал в Закарпатье, знает, что они там на всех дорогах. Придя в совхоз под видом отставного фронтовика-гвардейца, природный американец Кларк, не вызывая ни у кого подозрений, легко входит в коллектив, устраивается слесарем в депо, готовится взорвать железнодорожный мост через все ту же Тису, а попутно женихается с красавицей Терезией в исполнении красавицы Татьяны Конюховой. Все относятся с доверием к обаятельному слесарю, только постанывает слегка материнское сердце. Маме Терезии больше по душе некрасивый, но хороший старшина Смолерчук, артист Афанасий Кочетков, позже игравший Горького, влюбленный в ее дочь. Кларк же нехороший, но красивый актер Виктор Зубков, что застит глаза простушки Терезии. Так бы и потеряла патриархальную закарпатскую невинность девушка, был бы взорван мост, ушел бы через Тису на своей Миссисипи шпион, если б не нравственный императив старшины. В то, что будет изложено дальше, можно не поверить, но фильм на кассете в доступности. Соперники встречаются на мосту и вступают в беседу. Кларк примирительно говорит: «Мы с тобой солдаты. Неужто из-за бабы друг другу в горло вцепимся?» Ошеломленный Смолерчук опрометью бросается на заставу и рассказывает все капитану. Тот потрясен не меньше. Логическая цепочка такова. Если назвал невесту бабой, значит, не любит по-настоящему. Если не любит по-настоящему, но женится, значит, не настоящий советский человек. Если так, значит, шпион. Остальное дело техники. Кларк обезврежен, граница на замке. Главный следственный инструмент тут — сердце. Это оно буквализирует расхожую идиому «из-за бабы», вообще-то в русском языке проскакивающую, как у атеиста «Боже мой». Наша женщина не баба, а если баба, то ты враг. Стоит, кстати, отметить ту легкость и скорость, с которой в кино закарпатские жители сделались нашими, своими. Ту бойкость, с которой хлопцы и девчины говорят по-русски и взахлеб любят советских солдат. Вообще-то Закарпатье было всегда в составе то Венгрии, то Австрии, то Австро-Венгрии. С 1919 года Чехословакии. С 1938 снова Венгрии и только с 1945 в составе СССР. Точнее говоря, Украинской Советской Социалистической Республики. То есть гораздо позже, чем прочая Западная Украина, оккупированная в 1939-м, Закарпатье стало советским. Войска 4-го Украинского фронта вошли в Ужгород 27 октября 1944 года. А если учесть, например, что этим самым Ужгородом с окрестностями, самым большим городом Закарпатья, почти 4 века владели итальянские графы Другетты, то голова и вовсе кругом. Но каким бы кругом ни вертелось, в ту сторону, на северо-восток, не поворачивалось никогда. Собственно, этот очевидный факт и призваны были опровергнуть повесть Александра Авдеенко, за ней последовала «Горная весна» и «Дунайские ночи» на ту же тему, и фильм Дмитрия Васильева. Опровергнуть трудно, потому что невозможно. Тому сопротивляется яркая европейская пестрота истории, да и сегодняшней жизни Закарпатья. Нивелировку этого края не смогла произвести даже такая мощная и налаженная машина, как советская власть. Механизм заглох, столкнувшись с невиданным разнообразием явления, не сумел просчитать. Буквально каждые 20-30 километров иной народ, иной язык, иной уклад. Венгры, румыны, словаки, русины, украинцы, гуцулы, цыгане. Цыгане-баптисты. До путешествия по Закарпатью я не подозревал о таком словосочетании, а там увидел и познакомился с ними, был в их домах. В Подвиноградове, в Королеве. Нигде больше, ни в Западной, ни в Восточной Европе, мне не приходилось видеть ничего подобного по быстроте смены этнических декораций. Европейская мозаика как наглядное пособие. Оттого кажется правильным, что именно тут географический центр Европы, совершенно официальный. К югу от Рахова, на окраине села Делового, в излучине Тисы, еще в 1887 году был поставлен двухметровый обелиск с соответствующей надписью на латыни. Через 90 лет, в 1977, в подтверждение рядом воздвигли еще одну, уже 7-метровую стелу. Тут же деревянный кабак в гуцульском стиле, где грех не выпить какой-нибудь горилки по случаю обнаружения себя в центре Европы. Именно Западная Украина, Закарпатье, Галиция, Буковина, Волынь и задала европейское направление всей Украине в целом. Об этом пути в стране повторяют настойчиво на всех уровнях, а история учит, что интеллектуально-эмоциональный алгоритм, языковая мантра – не менее действенный фактор, чем исчисляемые показатели политики, экономики, социальной жизни. Во всяком случае, европейский вектор – вещь ясная и определенная, в отличие от тех невнятных и аморфных ориентиров, о которых говорит большой украинский сосед. В самом деле непонятно, что такое свой путь на фоне уже развитой цивилизации, той, европейской, которой, безусловно, принадлежат Пушкин и Булгаков, Менделеев и Вавилов, Шостакович и Плесецкая, Тарковский и Смоктуновский. Зачем протаптывать кабанью тропу по бурелому, пренебрегая проложенными магистралями? У любого великого народа все равно получается свой путь. Похоже, что ли, англичане на итальянцев. Но нет сомнения, что они все Европа. И вот и Москва там же. Очень восточная из европейских столиц, это да. Но все же. 2007 год. По обе стороны экрана. В свой первый день в Нью-Йорке я, новый иммигрант, поехал к шапочным знакомым по Риге, которые жили в Штатах уже года полтора. Поболтали, потом хозяин ушел забирать ребенка из детского сада, хозяйка отправилась готовить ужин, а я включил телевизор. Там шла жизнь, похожая на ту, которая проистекала по эту сторону экрана вокруг меня, почти в точности, только лица были другие, хотя отличались не сильно. Досмотрели мы уже все вместе и только потом начали откупоривать. На какую именно мыльную оперу я попал тогда, в начале 1978 года, не имеет значения. Важно, что сразу внедрился в нечто уютное и каким-то образом знакомое. Понятно каким. Ощущения общности определяют характеры и типажи, а не меридианы и параллели. От того-то я потом советовал новоприезжим пренебречь классическим российским снобизмом и смиренно усаживаться за очередную порцию очередного сериала. Познавательную медитацию обеспечивали любые, что о среднем классе, что о богачах, что о студентах. Но были памятные вехи. В апреле 78-го появился «Даллас», в январе 81-го «Династия», в июле 84-го Санта-Барбара. Господи, что я знал о техасских скотоводах и нефтяных магнатах? А Санта-Барбару, город в 150 километрах к северу от Лос-Анджелеса, попал только в конце 80-х, но чего-то следить за жителями было интересно. И почему все штаты обсуждали драку в бассейне красавицы-брюнетки Джоан Коллинз с красавицей-блондинкой Линдой Эванс в «Династии»? Да потому что жизнь богатых и знаменитых не уходила в заоблачные высоты, а спускалась на уровень земли и даже ниже, под воду. Россия поняла это, когда увидела мыльную оперу с расшифрованным да нельзя названием «Богатые тоже плачут». Как приставали ко мне в Мексике в начале 90-х, где тогда немного было туристов из России. Не желая вникать, откуда кто пришел, русский есть русский, спрашивали. «Правда, что у вас на гробнице Ленина написали имя Вероники Кастро?» «Ага, написали». «О, русские такие сенситиву?» «Ага, чувствительно, это точно». Моя престарелая московская родственница – женщина одинокая, так что для нее телефонный звонок с заграничной родни – безусловная радость, возможность рассказать о себе, посплетничать о соседях, обругать врачей. Но при всем том, если в это время идет сериал, она твердо, хоть и жалобно, говорит: «Можешь перезвонить позже». На третий-четвертый раз я начал заводиться. Это еще в те времена, когда практически все сериалы в России были латиноамериканскими. Я ведь точно знал, что в любой момент включения телевизора с экрана донесется: «Почему ты не сказала Гонсалесу, что Мерседес беременна?» Какое дело моей старушке до Гонсалеса? Даже до Мерседес? Что за гекуба такая? Как-то спросил и получил ответ: «Это все про меня». Замечательная плюха по заносчивости и высокомерию. Больше вопросов не задавал. Все правильно, это про нее. И про ее соседку, и про врачиху, и про всех, кто усаживается смотреть. То, что подавляющее большинство сериалов сделаны женщинами про женщин и для женщин – факт огромного общественного значения. Ясно, что если бы телевидение появилось полувеком прежде, ровно настолько же раньше решен был бы вопрос о равных избирательных правах. В конце XIX века не было такого мощного инструмента воздействия, как телеэкран. Сейчас дело, разумеется, не в том, что женщины должны быть уравнены в правах с мужчинами. В цивилизованных обществах об этом речи нет. Даже неловко говорить такое. А как же иначе? Речь о том, что женщина сама должна решать, кем ей быть в обществе. Равной, неравной, слабой, сильной, ярко, незаметной, женщиной, не женщиной. Несколько лет назад в Сорбоне проходила международная конференция об Александре Марининой и ее героине Каменской как отражении современной российской ментальности. Выпущен сборник материалов, где говорится без обиняков. Маринина со своей Настей Каменской сделали для изменения патриархального менталитета в России много больше, чем все феминистские движения и научные работы. Спорить с этим трудно и незачем. Разговор о положительном жизненном посыле, о встраивании в жизнь. Правда, между книгами и фильмами о Каменской разрыв произошел. В тех книжках красивые женщины непременно отрицательные персонажи, так что автор подчеркивает неказистость героини. Но на роль в телесериале попробовались Вера Глаголева, Полина Кутепова, Елена Дробышева, Ольга Дроздова, Наталья Рогожкина. Все, безусловно, хороши. Да и выигравшая кастинг Елена Яковлева тоже никак не подходит под определение «серая мышка». И правильно. На экран должно быть приятно смотреть. Здесь секрет ошеломляющего успеха сериала «Не родись красивой». Ясно же, что гадкий утенок обернется лебедем. Мыльная опера оперирует архетипами, которые освещены вековыми традициями. Золушка, царевна-лягушка, спящая царевна. Самая первая мыльная опера в мире была показана в США в 1947 году и называлась примечательно и прозорливо «Запоминающаяся женщина». Потом 6 с лишним десятилетий триумфального шествия телесериалов по миру. Стоит отметить, что мыльная опера потому и опера, что поначалу ее слушали по радио. Первая «Бетти и Боб» вышла в эфир 10 октября 1932 года, а поскольку спонсорами были производители моющих средств, то и появилось название «мыльная». Специалисты различают еще жанры теленовеллы, классического сериала, мини-сериала. Последний вид – единственный, представленный на телеэкране советской эпохи. Влияние его на жизнь страны было велико. В 5 зимних вечеров 1979 года, когда показывали «Место встречи изменить нельзя», в СССР была зарегистрирована нулевая преступность. Грабить и убивать было некого и некому. Все сидели у телевизоров. Очаровательные белогвардейцы из пятисерийного адъютанта его превосходительства оказались куда действеннее любых учебников. Позитивное отношение российского человека к Германии и немцам, необъяснимое с точки зрения истории, подготовил успех 17 мгновений весны», где лидеров Третьего Рейха играли любимейшие актеры – Табаков, Висбор, Куравлев, не говоря уж о всенародном кумире Мюллере – Броневом. Разница в эпохах при этом не просто огромна, она принципиальна. Те мини-сериалы предписывали образы, идеи, тенденции. Нынешние сериалы их фиксируют. Понятно, в чем больше правды. Переломным можно считать 1992 год, когда вышла первая российская мыльная опера «Мелочи жизни» с чудесной Марией Зубаревой, скончавшейся безвременно от рака. С тех пор счет потерян. И чем больше, тем лучше. Потому что нет, вернее, средства сориентироваться в текущей жизни любого уровня. Одежда, манеры, косметика, лексика, мораль и прочее, чем телесериалы. Будь то иноземный секс в большом городе или своя женщина без прошлого. Этот экран проницаем. Зритель с легкостью переходит в «за» экране и возвращается обратно. Рассказывают, как-то в 90-е в посольство США в Москве пришел человек с заявлением на ПМЖ в Штаты. Ни родственников, ни поручителей у него не было. «Но почему же вы просите разрешение на въезд, да еще именно в Санта-Барбару?» Он спокойно ответил. «А я там всех знаю». 2008 год.